плясать. Синий свет, свет такой синий, в эту синь даже умереть не жаль. Ну так что, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь? Старый, добрый, заезженный пегас, мне ль нужна твоя мягкая рысь? Я пришел как суровый мастер воспеть и прославить крыс. Башка моя, словно август, бьется бурливых волос вином. Я хочу быть желтым парусом в ту страну, куда мы плывем.